выдерживали в ржавых цистернах. 10 минут 12. Человек от Габриэля Жакмеля опаздывал. Малька нервничал. Появись сейчас в Макуты, ему останется разве что броситься в море и плыть до Пуэрто-Рико. Если бы не встреча с калекой, он давно бы уже заказал билет на самолет. Перед поездкой в Ламби он отправил Амур-Мирбале огромный букет цветов. Отчасти из галантности, отчасти как своего рода вызов. Не ожидая, разумеется, что охапка орхидей может хоть чуточку смягчить ее. Он не тешил себя иллюзиями. Отныне его жизнь находилась в постоянной опасности. Повсюду сновали тап-тапы, в которых пассажиры были спрессованы, как сельди в бочке. По тротуарам фланировало немало привлекательных девушек. Малька был единственным белым во всей округе. Посланец Жакмеля не мог ошибиться, как, впрочем, и Тантон Макуты. Рано утром Малька зашел в посольство к Фрэнку Гилпатрику. Тот уже знал о его ночных приключениях. Малька отметил про себя, что недооценил его. Она была в такой ярости, что дала пощечину одному из своих людей, сказал Гилпатрик. Интересно, что некоторые макуты считают, будто она вас отпустила, потому что спала с вами. «Спала» в данном случае было сильно сказано. Гилпатрик сообщил Малька, что выслать с Гаити его не собираются. Амур-Мирбале так разъярена, что непременно будет мстить. Но днем и в людных местах ему опасаться нечего. Убить его попытаются ночью. Поэтому надо быть очень осторожным и не рассчитывать, что вчерашняя тактика окажется эффективной и в следующий раз. Малька вздрогнул. У Ламби сигналила белая Тойота. Он разглядел в ней светлую шевелюру Берта Марни. Вампир радостно помахал ему рукой. Водитель тап-тапа, которому Тойота загородила дорогу, в свою очередь, нетерпеливо посигналил. Марни замахала рукой еще энергичнее. Малька, которому сейчас менее всего хотелось встречаться с этим субъектом, сделал вид, что внимательно рассматривает содержимое своего стакана. Берт Марни выскочил из Тойоты и крикнул: «Вы что, глухой?» «Простите». «Разве вам не назначили встречу?» Пораженный Малька отставил свой ром. Вот уж чего он никак не ожидал. Как только он сел в Тойоту, Марни дал полный газ и весело бросил: «Не ожидали увидеть старого Берта, да?» Промчавшись с бешеной скоростью через весь Порт-о-Пренс, именовал хижину из бамбука, где помещался ресторан со скромным названием «Максим». Тойота резко свернула с Дельмас-Роуд влево. Берт Марни предупредил: «Сейчас держитесь, начнутся колдобины. Зато на этой дороге легко оторваться от ребят мамаши Мирбале». Но уже через 100 метров им пришлось снова свернуть. Дорога была перерыта. Малька казалось, что его внутренности вот-вот вывалятся наружу от этой сумасшедшей тряски. Поднимая тучи желтой пыли, Берт Марни гнал Тойоту так, словно это была спортивная машина. Он едва не врезался в грузовик и раздавил огромного черного жука, куски которого с хрустом разлетелись из-под колес. Малька было трудно дышать. Они выехали на шоссе, ведущее в аэропорт. Затем свернули вправо. Погони за ними не было. Порт-о-Пренс остался далеко позади. «Куда мы едем?» — спросил Малько. Подождите немного. Вас ждет сюрприз».